Милвуд громко фыркнул. «Ха! И вы что, с этим согласны?» Не скрывая скепсиса, поинтересовался он. «Знаете, в его словах есть своя логика. Проблема в том, что у нас нет другого вероятного мотива. Девочка ведь не водила дружбу с сомнительными компаниями. Значит, извращенцев искать не будем?» «Нет. Только если они не объявятся в списке владельцев машин с нужными нам номерными знаками». «Но одной заботой меньше», — хмыкнул Милвуд. «Договорились. Как только управление направит вам список автомобилей, присылайте ко мне своих детективов. Мы им поможем». Честно говоря, Паттерсон представлял себе все это не совсем так. Он полагал, что это его ребята будут помогать детективам Милвуда, а не наоборот. Впрочем, неважно, он хотя бы сделал первый шажок в нужном направлении. Тони приятно удивился, когда Кэрол согласилась с ним пообедать. Обычно в разгар сложного дела она с трудом успевала прямо за рабочим столом перекусить бутербродами, но, проводив Сэма, так ничего и не рассказавшего Тони о расследовании убийств двух подростков, тот решил позвонить Кэрол и пригласить ее на ланч. «Почему бы и нет?» — вздохнула она. «Пошли в тайский ресторан на Фиглейн. Там кругом офисы, и по субботам народу мало». Разумеется, Кэрол опаздывала, но Тони на нее не сердился. Ей сейчас нелегко, и она придет, как только сможет. Тони выбрал столик у окна на втором этаже ресторана и сидел, потягивая пиво Сингха и наблюдая за жизнью города. Не самый плохой способ провести субботний день. Футбол сегодня начинается в 4, так что он даже успеет посмотреть матч, если, конечно, Кэрол не опоздает как-нибудь совершенно чудовищно. Едва эта мысль мелькнула у него в голове, как он увидел Кэрол, торопливо шагающую к ресторану. Пальто у нее развивалось, словно плащ супергероя, и у Тони сжалось сердце. Возле входа Кэрол оглянулась и толкнула дверь, впустив в ресторан холодный воздух. Румяная с мороза, она подошла к столику и, наклонившись, поцеловала Тони в щеку. «Рада тебя видеть», — сказала она, бросая пальто на спинку стула и усаживаясь. «Как тебе, Вустер?» «Меня чуть не арестовали», — доложил Тони. «Ну ты даешь», — рассмеялась Кэрол. «Как тебе это удалось?» Долго рассказывать, отмахнулся он. «А с работой?» «Так себе, не слишком удачно. Не самый простой случай с точки зрения профайлинга. Копам придется помучиться. А убийца из тех, кто будет убивать снова и снова, если его не остановить». «Неприятно. Я знаю, ты любишь, когда твоя работа приносит реальную пользу». «Ну, это не всегда зависит от меня», — пожал плечами Тони. «А у тебя как дела? Я тебя сегодня по радио слышал. Похоже, забот выше крыши». «Это точно». Кэрол изучала меню. «И зачем я его взяла? Я ведь и так знаю, что закажу роллы и курицу с лапшой». «Я тоже». Подозвав официантку, Тони сделал заказ. Кэрол попросила принести ей бокал вина. «Ну, как движется расследование?» «Как у копов в Устере, придется помучиться. Работать вообще не с чем. Молимся, чтобы криминалисты что-нибудь накопали». «Блейк, конечно, сказал, что я вам не по карману, но мы ведь можем обсудить все неофициально, верно?» «Я постараюсь тебе помочь», — предложил Тони. Кэрол опустила глаза и принялась вертеть в руках палочки для еды. «Спасибо», — сказала она и бросила на Тони взгляд, значение которого он не смог разгадать. «Но я так не могу». «Почему?» «Потому что это неправильно. Мы тебе не платим и не можем тебя использовать. Получается какая-то эксплуатация нашей дружбы, а мне это не нравится». «Никакая это не эксплуатация. Как раз потому, что мы друзья. А друзья помогают друг другу. Друзья приходят на помощь, когда это необходимо». «Да знаю я. Я рассчитываю на твою помощь, но не в профессиональном смысле. Мне нужна твоя поддержка, и я рада, что в конце дня могу посидеть с тобой за бокалом вина и честно рассказать, что меня мучает, потому что знаю, что тебе на меня не наплевать. Но я не могу сообщать тебе сведения, в которых ты заинтересован как профайлер». Взяв бокал у официантки, Кэрол сделала большой глоток. Тони, конечно, польстило, что Кэрол считает его надежным и верным другом, но логика ее рассуждений показалась ему немного странной. «Не согласен», — ответил он. «Если бы я счел, что ты можешь мне помочь с профилем для Уэст-Мерсии, я бы обязательно обратился к тебе за советом. Просто потому, что детектива лучше тебя я еще не встречал. Лично мне все равно, кто и как мне помогает». Я, например, в этот раз воспользовался услугами Фионы Кэмерон и ничего ей не платил. Это ваше с Фионой дело. Тони, раз уж Блейк возомнил, что ты и без жалования будешь делиться с нами своим опытом, чисто по дружбе, то надо ему доказать, что он ошибается. Пока он этого не поймет, я не буду обсуждать с тобой детали этих убийств. Придется тебе, как нормальному человеку, узнавать все подробности из газет. Она накрыла его руку ладонью. «Извини», — мягко добавила она. «Не понимаю», — покачал головой Тони. «Нет, я понимаю, что ты не хочешь пользоваться нашей дружбой, не хочешь, чтобы я работал на Блейка бесплатно, но, Кэрол, у нас ведь человеческие жизни на кону. Ваш убийца не собирается останавливаться. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы ему помешать, разве нет? Неужели доказать Блейку, что он не прав, для тебя важнее, чем поймать убийцу?» На какое-то мгновение Тони даже показалось, что он переубедил Кэрол. Она закусила губу и опять принялась вертеть в руках палочки, затем покачала головой. «Нет, Тони, не в этом дело. Смотри на дело шире. Я хочу быть уверена, что у моей команды не будет проблем со специалистами в будущем. Нынешнее дело, конечно, важно, но не настолько. Если мы сейчас не настоим на своем, то в дальнейшем не сумеем спасти гораздо больше людей. И убийцы так и будут ходить безнаказанными. Я не могу работать со связанными руками и хочу, чтобы Блейк это понял. Ты прав, сейчас на кону действительно стоят человеческие жизни. И именно поэтому я не собираюсь сдавать свои позиции». Тони вдруг вспомнил, что вообще-то не должен знать, что в команде помогает Тим Паркер. Он прикинул, как повел бы себя, если бы и в самом деле был не в курсе. «Значит, вы ведете расследование одни, без чьей бы то ни было поддержки? У вас потенциальный серийный маньяк на руках, а вы вдруг решили вернуться в старые добрые времена, когда копы считали, будто только им известно, как мыслит преступник?» Тони пытался говорить так, будто он в ужасе от услышанного, но не был уверен, что ему это удалось. «Нет, не одни». Кэрол отвела взгляд. «Нам прислали профайлера из университета». «То есть я сам себя подсидел, получается? Ну и кто теперь вместо меня? Надеюсь, кто-нибудь из приличных?» «Тим Паркер». Тони обхватил голову руками. «Ну и как он тебе?» Сияя тугим шелковым кимоно, к ним подошла официантка с полным подносом и составила тарелки с роллами на стол. Подхватив один, Кэрол тут же откусила кусочек. «Ай!» — вскрикнула она горячо. Прожевав с открытым ртом, проглотила и запила вином. «Знаешь, в детстве у нас было даже прозвище для таких, как Тим. ХПН». «ХПН?» — Тони осторожно попробовал ролл. «Хороший парень, но...» «А что вы под этим подразумевали?»